Я не говорю лечиться тебе надо, как иногда говорят. Я не в этом смысле слова говорю, лечиться надо. Но, тем не менее, надо. Надо. Это больное место. Это то, что неприятно. Это то, что боль производит. Вот сам нормально, как только человек коснулся, почему? Больного места коснулся. Я читаю вот эти отношения, какими должны быть. Это очень хороший пример. Он связан с Давидом. Вторая книга Царств, 15 глава, с 30 по 37 стихи, может даже 37, не буду, немножко меньше читаю. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта. Это после бунта Авессалома, когда он был низвергнут, по сути дела, с престола своего. Он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел, в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот я всегда останавливаюсь, был изгнание. Если бы мы были вот так, наверное, было не до поклонения. Но где бы он ни был, он знал, что он должен поклоняться Богу. И вот в изгнании босой шел, плакал. С ним осталось где-то 300 человек, черту, все остальные за Авессаломом пошли. Но поклоняться Богу он никогда не забывал. Он никогда не забывал о поклонении Богу, и это очень важно. Но это на сегодняшний день второстепенный вопрос. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хущий архитянин, друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому, царь, я раб твой, дочери я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. До этого времени, до этого места. Вы знаете, вот на первый взгляд, ну, картина с прошлого, нарисованная, емко, четко, конкретно. Но вдумайтесь вот это местописание. Вот насколько Давид и Хущий архитянин могли говорить напрямую друг другу и не боялись, что обидят друг друга. Вы представляете себе вот сегодняшнюю картину? Значит, Давид в изгнании. Ему каждый человек был дорог. Его оставили все буквально. Основная масса, они там, с Авессаломом, они там уже. Остались только самые верные. Идет его друг, Хущий архитянин. Он был не только друг, вот как мы сегодня понимаем, по отношению, но еще была должность такая, друг царя. Пророк у царя был, и друг царя был. Он и то, и другое был. Вот смотрите, где-то его не было некоторых. Теперь он идет. Идет к Давиду. Несмотря на то, что знает, там уже бунт, там уже вся масса туда пошла, и ожидать что-нибудь хорошего, тебе Салма не приходится. Давид открыто сказал, будем убегать, потому что нам пощады тебе Салма не будет. Он прекрасно понимал эту ситуацию. И вот он идет, значит, как сочувствующий. Идет, по сути дела, рискует вместе с ним жизнью. Потому что Авессалому не пощадил бы никого из тех, которые пошли с Давидом. Разорвана одежда на нем, прах на голове его. Он с открытым сердцем идет к Давиду. Я понимаю, если бы Давид сказал так, слушай, Хущи, значит, сделай мне услугу. Хотя тут тоже вы знаете, что пойди к Авессалому и скажи ему, что я вот был раньше с Давидом, теперь я с тобою. Ну, то есть, будь у меня лазутчиком там, будь у меня своим человеком, стань враг, и там не разрушишь. Это было по-другому звучало бы. И то очень тяжело. Но Давид вот что говорит. И сказал Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Он говорит, я не хочу, чтобы ты шел со мной. Вот я часто так вот конкретно, я не один раз эту тему излагал, я говорю так. Ну вот слушай, брат, я к тебе завтра приеду в церковь, но желательно, чтобы тебя там не было. Свиняй отсюда куда-нибудь. Ты мне можешь помешать это самое. Я не знаю, что ты будешь говорить, но знаю, что я приеду, но ты постарайся не быть. Я не знаю, что он думал бы. Наверное, что-то заскребло бы. Ну как это так? С открытым сердцем все. Или лучший вариант, он меня приглашает, я говорю, я приеду, но чтобы тебя не было там. Это будет лучше. Ну как это воспринять? А потом добавляют, обидевши добавляют. Да ты лучше пойди туда и опозорь себя перед всеми. Сделай себя предателем в глазах всех людей. Это ж так было? Это ж так выглядело? Люди слышали бы, как он говорит, донесли бы и сказали бы, слушай, вот так хущий. А еще друг, а еще место занимал почетное. Мы сами слышали, как он говорил, что я раньше был с Давидом, а теперь с Авессаломом. Это ж не знал широкий круг. Это даже люди все Давида не знали в этом договоре. А им надо было взять этот позор на себя, чтобы спасти Давида. И он это сделал. Но самое первое, нисколько не обидеться, когда он сказал, ты мне не нужен здесь. Ты свою голову подставляй там в другом месте где-то. Я не знаю, как вот так напрямую у нас получилось бы. Наверное, обиды было бы. И на церковный совет вызвали бы, и в область написали бы. И в суд подали бы, как сегодня. Вот это ж такое дело делали. Это ж так делали. Но они умели говорить напрямую. Он не выбирал выражений. Ну как не выбирал? Он не просто там, допустим, не выбирал. Но напрямую сказал, что я хочу, чтобы ты мне здесь не нужен. Пойди туда, будь там. Когда сегодня братья отправляют на труд кого-то где-то в деревню, то они иногда говорят так. Ну от меня избавиться решили. Я им тут надоел у братья, так они меня на периферию. И уже обиды начинаются. И уже начинаются обиды. Но я знаю, что такое бывает. Я слышу, я не просто говорю. Я не говорю про вашего брата, про вас не говорю. Я говорю то, что бывает на самом деле. Я очень хотел бы, чтобы мы действительно научились не обижаться. Не всегда бывает так, выразить то, что хотел бы правильно даже. У вас было когда-нибудь такое, что вы недовольны были тем, что вы сказали, потому что вы совсем другое хотели сказать. Вы совсем другое хотели, но выразили так негодно, что просто думаешь, ну как это могло так быть? Я тогда поправку, я однажды, когда говорил на эту тему, впрочем, это не эта тема была, была тема другая. Но я взялся, иногда мы к слову можем придираться. Но я говорил на одну тему, ну и сказал, значит, что... Я однажды стал молиться Богу, говорю, Господь, почему я такой вот? Я же верю, что ты есть. Это было первое время, это, может, первые 2 года, 3. Ну, как только мне кто-то скажет наперекор, я знаю, что ты есть, знаю, что разбивающий все. И Господь мне говорит, просто говорите, ты как зубило незакаленное, но я тебе закалю. Я говорю, братцы, Боже не имел в виду закалю, я тебе зарежу. Вы можете понять, что Куркаев получил откровение, что Бог его зарыжет в будущем. Как искушение какое-то. Мы сами слышали, что он говорил. Бог сказал, я тебе закалю. Я говорю, я же не мимо закалю, зарыжу. А закалку пройдешь, будешь твердый. Вы меня понимаете, что я хотел сказать? И при желании придраться запросто, когда ты говорил так, говорил. Ну, ты слышала, что говорил так? Говорил, и я слышала. Но я же совсем другое имел в виду. Я ж не имею в виду, что Бог меня зарежет когда-то в будущее время. Я совсем этом, но закалю. Знаете, можно закалю вот так, закалю, а можно закалю в огонь, в воду закалю. А слово-то одинаково звучит. Знаете что, не обращайте внимания ни на все то, что вы нам услышали. Это может быть сказано под каким-то, ну, как сказать, ну, не под тем вдохновением, что надо, если можно так выразиться. Пусть уже сам человек пожалеет. Но уже оно вырвалось, это слово. Не надо так обижаться. Не надо придираться к словам. Не надо вот так вот врагов искать. По сути, когда мы придираемся друг к другу, мы же врагу ищем. Мы говорим, что друзья ищем, но на самом деле врагу ищем. Пусть Господь благословит вас, нас, меня. Давайте научимся принимать напрямую, так будет проще. Так будет проще. Не надо обижаться. Бывает неуклюже что-то делают. Но совсем по-другому. Я проводил, есть такое, кто с прессой немножко знаком, он, значит, был такой черномырдин. Его, значит, называли российский златоуст. Наверное, в кавычках брали это самое. Вот он докон говорил так. Говорит, делаем как лучше, а получается как всегда. Ну, было у вас такое. Хотели как лучше, но не получилось. А второй однажды сказал, говорит, ну, вот у нас всегда так получается. В любой сфере, что бы ни начинали делать, в конце КПСС, говорит, ну, никак не можем вырваться из этого плена. Бывает такое, ну, так что делаешь-то бывает такое? Поэтому пусть Господь нас благословит, что когда мы сегодня склоним наши колени, давайте постараемся, попросим Господа, чтобы Он сделал наше сердце таким, что Он мог напрямую говорить к нам. И мы, чтобы могли напрямую говорить друг с другом, чтобы мы не обижались друг на друга. Чтобы это было можно легко и просто сделать. Выяснить что-то. Ну, слушай, сестра, у тебя вот такое и такое было, вот я слышал. Ты всегда что-нибудь слышишь. Так ты мне скажи, чтобы я мог сказать людям, было или не было. Я ж не знаю. Но мне говорят, что было. Покуда я с тобой не поговорил, я ж не могу тебя защитить. Ты скажи, было или не было. Обидно, то есть, как ты можешь такому верить? Да я не верю, я спрашиваю. Потому что если я не спрошу, у меня оружия нет защитить. И уже отсюда начинаются обиды. Не трогай. Как ты мог такое? Ну как мог? Мог, я тоже человек, мог. Не должно было, но мог. Ну что, меня расстрелять надо за это? Я очень хочу... чтобы мы сегодня действительно поменяли что-то. Я помню, я даже помню, я говорил первый раз, я говорил в Кошелёве на эту тему. Немножко варианты разные бывают, но это болячка наша общая. Я сказал, ну что, братья, давайте с сегодняшнего дня напрямую. Он говорит, нет, что. Через два дня вообще перестали сказать, Куркаева научил, церковь развалилась. Я говорю, нет, давайте, я говорю, по-другому немножко. Я со своей стороны... буду мудрый обличитель для внимательного уха. Но если вы мне рубанете, то я уже напрямую буду принимать. Ну, давайте так. А то действительно, говорю, развалится. Приехал такое учение, да, что развалил церковь. Стали говорить напрямую. Поэтому, конечно, братья, я только хочу напомнить одно. Напрямую оно должно быть в любви. Вы понимаете, сказанное с раздражением, оно будет вызывать раздражение. Сказанное с обидою, оно будет вызывать обиду. Вы согласны со мной? Вот спокойно сказанное то же самое с любовью, оно угошает все. То же самое сказанное с раздражением, оно бунт вызывает внутри. Дух не тот. Слово Божие взято Божье, а дух не тот взял в работу. Поэтому и это надо помнить все. Поэтому мы склоним колени, будем молиться. Будем просить прощения за то, что не способны принимать напрямую. Принимать. Говорить я и вам не советую. Пока что. Но готовьтесь. А иначе, ну как? Можно было помолиться, так надо два часа раскалывать человека. Ну как-нибудь сказать, чтобы хоть не обидеться. Потому что в раболу живешь. Говорю, ты видел, ты иди и скажи. Говорю, о, я не пойду, я в рагу наживать никто в душе. А я хочу. Получается, ты не хочешь, а я должен в рагу наживать. Меня вообще всмеют. Я буду скажу, слушай, вот говорят вот такой, ну, допустим, как пример, тебя там пьяным где-то видели. А кто тебе сказал? Ну, знаешь, я ты не могу. Слушай, ты вот разных слухов наберешь и ходишь тут, а еще епископ называешься. Вот когда с тобой пойду, скажу, он видел сам, он это будет вместе. А так что я скажу, меня всмеют, да правильно. Ты видел? Не видел. Ну, то жертвам ты слушаешь. И все. А тот, который видел, видел, это свидетель. Этого не надо бояться. Этого не надо страшиться. Но просто надо понимать, вот именно сегодня эту тему. Сделайте прямыми Господу пути к сердцу. Чтобы мог прямо сказать, чтобы мог рассудить, не обидеться. И так же в отношении друг с другом. Потом склоняем колени, молимся. Если надо, просим прощения. Если мы чисто хочешь, будем благодарить Бога, то пусть Господь благословит нас на дальнейший ход нашего служения. Склоним колени. Этот Господь особенно для нас есть. Мы хотим поблагодарить Тебя за Твою Голгофскую жертву, за кровь, пролитую на Голгофском Это чудесный подвиг спасения, который ты совершил, потому что Господь, если бы не эта твоя великая милость, проявленная к нам на Голгофе, как на великом жертвеннике, искупительном жертвеннике, Господь, то мы бы не были бы сегодня на этом месте, мы не слушали бы слова твоего, мы не знали бы твоей истины, но мы благодарим тебя, что кровь твоя однажды, когда мы впервые склонили свои колени, она омыла сердце наше, она смыла все наши преступления и беззакония, и мы благодарны тебе за то, что ты умер на Голгофском кресте, таким образом, своей смертью уничтожив наши преступления и беззакония, славы тебе, поэтому в сегодняшний особенный день, когда мы будем стоять, или сегодня уже стоим, перед совершением этой великой заповеди, когда мы станем участниками тела Твоего и крови Твоей, мы просим Тебя прощения, если, Господь, до этого дня Ты не имел прямого доступа к нашему сердцу. Господь, прости нас, если мы где-то обижались на людей, которые, может быть, не сумели высказать все правильно. Может быть, Господи, это было сделано, по нашему мнению, грубо. Прости нас, дорогой Господь. Мы не имели права обижаться на них по той простой причине, что ты умер за их грехи и преступления, равно как и за наши. Господь, прости за то, что часто неосторожным словом мы могли обидеть наших близких и родных. Чем, Господь, который очень близки нам, мы благодарим Тебя, дорогой Спаситель, что есть сегодня Твоя Голгофская жертва, есть сила Твоей крови, есть возможность склонить колени перед Тобой и попросить прощения. Боже, прости за все обиды, за все огорчения, за все грубости, которые могли быть с нашей стороны, и за все обиды, которые, Господь, мы очень четко считаем и помним очень долго, но никак не помним тех моментов, когда мы обижали, когда мы были неправы. Господь, прости за то, что одним своим поступком кто-то мог удалить из нашего сердца всякое воспоминание о добром, что, Господи, так несправедливо, что так неправо перед лицом Твоим, ибо Ты во всяком человеке видишь нечто доброе. Господь, помоги нам искать доброго в человеке, но не акцентировать наше внимание на отрицательном, ибо иначе мы никогда не выйдем из депрессии, никогда не выйдем с уныния, никогда не выйдем на этот добрый истинный путь, если будем обращать внимание на отрицательное, на то, что огорчает. Боже, прости, если мы это делали, если, Господь, наш взгляд всегда искал какие-то недостатки. Боже, прости, Ты умер за недостатки наши, за грехи наши, если сказать точнее. Поэтому дай Твою святую милость Твоему народу, Господь. Поэтому помоги, чтобы в сегодняшний день, когда будем участвовать в трапезе Твоей, чтобы мы простили всех, и чтобы сами были прощенные. Потому что, Господь, если мы не прощаем, то и Ты не можешь простить. Таков Твой закон, таков закон сеяния и жатвы, Господь, дай Твою святую милость. И не только, Господь, обрати внимание на вопрос прощения и обид. Ты знаешь все остальные грехи, которые мы могли совершать в нашей жизни. Прости. Они всегда, Господь, на нашей памяти. Они всегда, Господь, перед нами. Поэтому если что-то сегодня мучает нас, то мы еще раз просим Тебя, прости Твое благоволение, а мы еще раз Твою святую кровью. Дай нам с радостью смотреть Твое святое небо, ибо в сегодняшний день Ты уже для нас не грозный судья, но Ты наш Спаситель, Ты наш Отец, Ты есть Бог наш, Ты есть друг наш, Ты, Господи, все самое лучшее и приятное, что может, Господь, Ты уметь и что может уместить наш разум. И так, Господь, благослови Твой народ прощение, омой Твоей святой крови, благослови дальнейшую часть нашего служения, и пусть Твоя святая любовь всякое начатое дело доведет до конца. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.